189. Матерь Агни-йоги. Эволюция не считается с гибелью и страданиями отдельных людей. Она не считается с гибелью целых государств и народов, и даже цивилизаций. Гибель формы – ничто. Жизнь, одушевляющая временную форму, погибнуть не может, ибо переходит в следующее. Но все формы обречены на смерть самой сущностью своего проявления. Рождение, расцвет и смерть – участь всех проявлений в природе, до планет и целых звездных систем включительно. Уничтожение временных форм не останавливает эволюционного развития течения жизни.